Глава 7. Труханов всегда тщательно следил за своей внешностью и за своим гардеробом. На работу он отправлялся в костюме, а костюмов в его гардеробе было не менее десятка. На каждый день и на выход, на торжественный случай, особо торжественный и для непринужденного общения в близком кругу. Особое внимание Саша уделял и обуви, на которой не скупился и за которой ухаживал с такой нежностью, что не каждый мужчина так за любимой девушкой ухаживает. Он появился внезапно, без предупреждения, позвонил в дверь, а когда Лена открыла, перешагнул через порог, протягивая ей букет роз. В квартиру вполз терпкий древесный аромат дорогого мужского парфюма. «Прости», — улыбнулся Саша. «По телефону не удалось с тобой все обсудить, но сейчас специально отложил все свои дела и рванул к тебе». Лена растерялась. Кажется, они все обсудили. Неужели бывший любовник решил все-таки спонсировать ее бескорыстно? Или все же предложит кредит? «Проходи», — произнесла она. Что было совсем глупо, потому что Труханов уже прошел и даже шаркнул подошвами о дверной коврик, изображая, что он заботится о чистоте пола. Костюм на нем сидел идеально. И это был новый костюм, которого она прежде на Саше не видела. И галстук был новенький, цвета персидской сирени, отливающий перламутром. «Давненько я не был здесь», — говорил он, оглядывая стены, направляясь в гостиной, по пути заглядывая в отцовский кабинет. «Какая красота!» — буднично восхищался он. «Макеты кораблей, старинные карты, штурвал на стене, барометр, фотографии предка с изделием Фаберже. Кстати, ты никогда не говорила, откуда это у вас?» «Странно. Труханов вообще никогда прежде не обращал внимания на фотографию прадеда. Если и разглядывал, то не интересовался тем, что в руках у расстрелянного 70-летия назад контр-адмирала Самохина. Семейная реликвия затерялась в революцию или в блокаду, обменяли на хлеб. «Оно ведь сюрпризом было?» — спросил Труханов и, прочитав непонимание на лице девушки, объяснил. «Внутри яйца что-то было, кулончик или брелок, например». «Что-то было, так мне говорили». «Это хорошо», — продолжил гость, усаживаясь на диван в гостиной. «Просто это делает изделие намного дороже. На сегодняшний день подобных штучек имеется в мире около 60, а изготовлено их было около 100. Самые дорогие, конечно, те, что Фаберже делал для императорской семьи, но есть и другие не менее прекрасные, а вообще их аукционная стоимость сейчас от 15 до 30 миллионов евро за изделие, хотя, возможно, и дороже». «Что сейчас об этом говорить?» — свернула обсуждение Лена. «Ты вообще зачем пожаловал?» Странно, конечно, что Труханов заговорил о Фаберже, тем более что Лоленков с родственником Смирнова тоже прибегали взглянуть на эту фотографию. «Я?» — переспросил бывший любовник, как будто не понял, что обращаются именно к нему. «Считай, что соскучился по тебе. Не шучу, я и в самом деле давно хотел встретиться. А сейчас появился дополнительный повод заглянуть к тебе». «Какой повод?» «Ты же ищешь деньги, хочешь поучаствовать в соревнованиях. Так вот, я подумал, что половину суммы могу дать, а на то, что не хватит, оформим кредит под небольшой процент. В конце концов, мы не чужие друг другу люди, и было бы не по-мужски отказать тебе». «Я буду тебе чем-то обязана? Ты будешь требовать новых встреч, говорить, что любил только меня, а твой брак — это ошибка?» «Ничего требовать не буду, но все остальное правда. Брак мой и в самом деле ошибка. Давно бы развелся, но из банка вылечу мгновенно, и в другой мне будет уже не устроиться. Новая квартира, автомобиль оформлены на жену, так что я вмиг стану не просто нищим, но и бомжом». «Так и не разводись. Сделаешь карьеру, тесть возьмет тебя в Минфин». Лена стояла с букетом в руках, давая понять, что поставит цветы в вазу лишь после того, как останется одна. Но, судя по тому, как Труханов развалился на диване, уходить он не собирался. «Что вообще тебе известно про вашу пропавшую семейную реликвию?» — спросил он. «Мой прадед получил яйцо Фаберже от матери в год окончания морского корпуса в самом начале 20 века. За него попросили 5000 рублей, что по тем временам было огромной суммой. Моя прапрабабушка рассчиталась с мастером деньгами и своими драгоценностями. А с чего вдруг такой интерес?» «Да так, любопытство. Ладно», — произнес Труханов, поднимаясь. «Пойду я. Какая-то ты сегодня негостеприимная. А насчет денег не сомневайся. На следующей неделе увидимся. Я привезу обещанную сумму». Он направился к выходу. Лена шла следом, размышляя, не вернут ли ему букет. Захлопнув за гостем дверь, она подумала. «Странно, что я почти любила этого человека. За что? Непонятно. Очевидно, от одиночества и тоски. Если бы он предложил тогда выйти за него, наверняка согласилась бы. И что бы было сейчас?» Но тогда Саша и предложения не делал, да и не собирался, а потом и вовсе женился на другой, а потому не нужен сейчас, как не нужен его букет, пахнущий мужскими духами. Да и деньги его тоже не нужны. А раз так, то с мечтой о сейшельском чемпионате тоже надо расстаться. Лена наклонилась и вдохнула аромат роз. Они пахли едва уловимо, но пахли все-таки розами. 1918-й. 10 сентября, 06 часов 30 минут. На веслах вышли в Неву, развернули паруса, которые тут же наполнились ветром. Ветер был пронизывающим, но матросы радовались, и один из них подмигнул Вере. «Не грусти, красавица, через 4 часа уже в Ладогу выйдем». «Даже раньше», — сказал другой. Вера сидела, закутавшись в бушлат, подаренный моряками. Подарок пришелся как нельзя кстати. Ветер холодил спину и шею. И пальцы ног мерзли, сапожки, подаренные графине Ягужинской, были великоваты. Очень скоро девушка стала трогать руками носки сапожек, что тут же заметил один из матросов. «Замерзли ножки?» — спросил он и улыбнулся. «Возьми в Сидоре, что у подлигарса, возле кормовой банки, портеночки, переобуйся, куда теплее будет». «Спасибо», — поблагодарила Вера, хотя ничего не поняла. «В мешке у кормовой скамейки, возле балки мешок стоит». Перевел на понятный язык Самохин. «Там немного провианта, что ребята для вас собрали. Хлеб, консервы, фляга с водой и портянки». Один из матросов передал мешок. Долгоруков достал из него два куска плотной мягкой ткани, снял с жены сапоги и быстро обмотал тканью ее ноги. Стало не только теплее, но и сапоги теперь сидели плотно. Когда прошли под всеми мостами, по берегам реки потянулись деревеньки, стояли стога сена, паслись коровы, мальчишки ловили рыбу с мостков, а кое-где рыбаки с лодок ставили сети. Вера смотрела на все это, а когда ее обнял Алексей, шепнула мужу. «Оторваться не могу. Такая простая и привычная красота. Когда еще это увижу?» «Надеюсь, что скоро вернемся». «Хотелось бы», — ответила Вера и вздохнула. К часу дня рассчитывали быть возле Осиновецкого маяка. Смотрителем там служил хороший знакомый Самохина. Ковторанг спланировал маршрут несколько дней назад и даже оповестил смотрителя по радиопередатчику, что к нему прибудет молодая пара, которой нужно помочь. Долгоруков, правда, считал, что в заходе на Осиновец нет никакой нужды, и следует сразу идти к монастырю на острове Каневиц, а это уже финская часть Ладоги. Монахи наверняка помогут, укажут, куда идти дальше, и, вероятно, дадут сопровождающего. Тем более, что до берега от Каневца всего 6 или 7 миль. Но Самохин все равно советовал не рисковать. Тем более, что бури на Ладоге начинаются внезапно, а ветра в это время года в основном западные, потому в случае шторма к берегу пристать будет весьма затруднительно. Когда подошли к Шлиссельбургу, со стены крепости замигал фонарь. На впереди идущем яле поднялся матрос и стал отвечать флажками. «О чем они переговариваются?» — спросила Вера. «С крепости передали приказ пристать к берегу для досмотра. А мы ответили. Самохин смотрел, как работают флажками матрос, и объяснил. Мы передали привет от Центробалта. А еще да здравствует мировая революция». «Этого достаточно?» — не поверила Вера. «С крепости видит, что на шлюпках моряки, но, скорее всего, сейчас разглядывают в бинокле именно вас». Вера посмотрела на высокие стены, на которых стояли люди, и помахала рукой. И тут же прожектор со стены отозвался миганием. «Берегите Марусю», — прочитал азбуку Морзе Долгоруков. Светило солнце, но на Ладоге были волны, и лодкам приходилось идти, преодолевая сильный боковой ветер. Иногда шлюпку подбрасывало и с размаху било днищем о воду. Вере было немного не по себе, а матросы только смеялись весело. Некоторые из них даже курили, и едкий махорочный дым тут же растворялся в промозглом пространстве. По Ладоге, как и по Неве, шлюпки следовали одна за другой. Но вскоре лодки сблизились, остановились, почти касаясь бортами, и Самохин начал прощаться. «До Осиновца менее 5 миль. Я сейчас пересяду в другой ял и мы пойдем обратно, теперь уже против ветра. А вам, князь, советую задержаться на маяке, пока ветер не утихнет. Если потребуется, то и переночуйте там. И вообще, держитесь вдоль берега, а то если вынесет в море, то...» Самохин не договорил. Посмотрел на волны, на небольшой мысок на горизонте, где стоял маяк, потом обнял Алексея. Отстранившись, шепнул ему, чтобы не услышала Вера. «Безнадежных проводников по Финляндии лучше не передвигаться. Весной у них гражданская война вроде закончилась, но они все равно ищут красных лазутчиков. А при вас такой ценный груз...» И уже громко произнес: «Оставляю вам бинокль и трехлинейку на всякий случай. Магазин снаряжен и еще дополнительная обойма. У вас хоть и два нагана при себе, но револьвер, сами понимаете, на 50 шагов только. А если...» «У меня еще маленький браунинг есть», — сказала Вера. «Мне Алексей подарил». «Ну, тогда вам бояться нечего», — произнес капитан второго ранга и, склонившись, коснулся губами обтянутой перчаткой кисти девушки. «Прощайте. Да помогут вам Бог и Никола Морской». Вера обняла и поцеловала Самохина. «У камергера Рослякова был внук. Постарайтесь отыскать его», — сказала она. «И подругу мою Лизу Апраксину тоже не забывайте. Она очень одинока сейчас». «Обещаю», — улыбнулся Самохин. Он перебрался на другую шлюпку, уже переполненную матросами, и помахал рукой. Шлюпка с матросами сделала разворот и начала удаляться. «А почему Петр Георгиевич не пошел с нами?» — спросила Вера. «Он считает, что большевики — это временное зло, и служит он не им, а будущему величию государства российского». Когда маяк начал приближаться, Долгоруков взял бинокль, чтобы как следует рассмотреть его, после чего повернул парус, направляя шлюпку в сторону от берега. «Что-то не так?» — встревожилась Вера. «Не знаю», — ответил Алексей. «Но на нас смотрят из двух биноклей. Видишь, как солнце блестит в их стеклах? А возле берега паровой катер с трубой, на катере двое вооруженных людей в шинелях. Может, они не по нашей душе, но береженного Бог бережет». Берег отдалялся и вскоре пропал из виду. Качка усилилась, но Алексей управлял парусом спокойно и умело. Жене он приказал сесть на дно лодки возле кормы, где была расстелена брезентовая ткань, на которой лежали винтовка и две гранаты, о которых Самохин не предупреждал. Под кормовым сиденьем стоял саквояж. «А зачем нам бомбы?» — спросила Вера. «На всякий случай», — ответил Долгоруков. «Только это не бомбы, а гранаты конструкции капитана Рдултовского. Заряд 3/4 фунта. Общий вес менее 2 фунтов. Вещь весьма полезная и необходимая в окопной войне». «Они не взорвутся? Не потопят нас?» «Нет, я умею с ними обращаться. Но если хочешь, отнесу их к носу, подальше от тебя». Волны били в борт, и вода попадала внутрь лодки. Сидеть на промокшем брезенте было не очень комфортно. Наконец Алексей направил лодку к берегу. Он смотрел в бинокль то в сторону пропавшего из виду маяка, то в сторону берега. «Преследования нет», — сказал он, — «что радует. Часа через 4 увидим Коневица, а там уже...» Он не договорил, наклонился к жене и поцеловал Веру. «Все будет хорошо». Прошел час или около того, лодку покачивала, и Вера даже задремала немного. Очнулась от резкого звука и не могла понять, что это за звук. Низко над водой пронеслась чайка. Потом она взмыла вверх, огибая парус, снова спустилась к воде. Вдоль борта на 2 скамьях лежала винтовка. «Что случилось?» — спросила Вера и обернулась в сторону, куда молча смотрел муж. Их преследовал дымящей трубой небольшой моторный катер, вероятно, тот самый, что стоял возле маяка на Осиновце. До катера было с полверсты, но он приближался. «Если успеем дойти до берега, то все будет хорошо. Но эти...» — Долгоруков показал рукой на катер. «Понимают, в чем наше спасение, и будут нас отсекать. До Канивца или до Валаама мы дойти в любом случае не успеем. У них скорость выше. Так что идем к берегу». Через полчаса преследователи были уже совсем близко. И стало ясно, что к берегу подойти не удастся. «Ну что?» — произнес князь Долгоруков. «Будем отбиваться. У них, судя по всему, 5 стрелков всего-навсего. Так что шансы есть, если начнем первыми». «Я стрелять не умею», — призналась Вера, доставая из сумочки свой пистолетик и протягивая мужу. «Возьми». Катер поравнялся с их лодочкой и теперь шел параллельным курсом, продолжая отсекать ялик от берега. Впереди на горизонте показалась темная точка, которая постепенно приобретала очертания растущей из воды скалы. На палубе катера, до которого уже было не более 50 метров, выстроились четверо людей с винтовками на изготовку и еще один человек в кожаной куртке с металлическим рупором в руке. Они стояли вдоль борта и радовались. Человек в кожанке прокричал в рупор. «Гражданин Долгоруков, спускай парус и останавливайся для досмотра. Отдашь то, что украл у советской власти. Гарантируем жизнь». «Что-то ты путаешь, начальник?» — крикнул в ответ Алексей. «Я Иван Шлыков, матрос с линкора «Императрица Мария». Вышел в море, чтобы барышне стихию показать». «Если ты матрос, то я балерина Кшесинская», — ответил человек в рупор. «Ты мне Ваньку не валяй! Все равно тебе не уйти, у нас пулемет». В подтверждении его слов на борт катера лег ствол ручного пулемета, и показалась голова в барашковой офицерской папахе без кокарды. Пулеметчик, вероятно, скрывался до поры до времени, а теперь показался, чтобы у беглецов не оставалось никаких надежд на спасение. Пулеметчик скалил зубы, а его длинную бороду трепал ветер. Человек в кожанке махнул рукой, и пулеметчик дал очередь перед самым носом ялика. «Пожалей графинюшку!» — крикнул человек в кожанке и рассмеялся тоже в рупор. «Откуда они про нас знают?» — удивилась Вера. «От Вербицкого, вероятно. Он, к сожалению, оказался на нашей свадьбе. Подслушал мои разговоры с Росляковым и Голенищевым и наверняка услышал предложенный Самохиным новый маршрут». «Сейчас открываем стрельбу!» — крикнул человек на катере. Долгоруков опустил парус, останавливая шлюпку. Катер, сбросив ход, медленно приближался. «А теперь!» — прозвучал голос из рупора. «Отойди от винтовки и выброси за борт наган, что у тебя в кармане!» Алексей отошел к носу лодки. Достал револьвер, бросил его в воду. «И второй туда же!» — приказал тот, кто руководил преследованием. «Какой второй?» — изобразил недоумение Долгоруков. «Нету никакого второго. Под бушлатом, за поясом. Достань его аккуратненько. И в воду. Дернешься, получишь пулю». Алексей расстегнул бушлат, достал засунутый за ремень револьвер и бросил его в сторону катера. «Держите!» Расстояние до катера было уже едва ли больше 20 метров. Наган не долетел и плюхнулся в волны где-то посередине. «Вот так-то!» — удовлетворенно произнес бородатый пулеметчик, поднимаясь. «У меня, брат, не забалуешь!» Очевидно, он стоял на коленях, а до того долго прятался за бортом в еще более неудобной позе. И теперь просто хотел размять затекшие ноги. Но поднялся он, продолжая держать в руках пулемет. «Пригнись!» — шепнул Долгоруков в Вере, а преследователем крикнул. «Ну что же вы на меня ружье наставили? Жену пугаете! Что я вам теперь сделаю?» Солдаты перестали целиться, посчитав, что им уже ничего не угрожает, а потом и вовсе опустили стволы. «Золотишко при тебе!» — крикнул человек в кожаной куртке, уже не прибегая к помощи рупора. «Что?» — переспросил Алексей, прикладывая левую ладонь руки к уху, и тут же выбросил вперед правую, в которой держал браунинг, и выпустил сразу всю обойму. Первым выстрелом сражен был пулеметчик, сразу за ним осел на палубу человек в кожанке, раненый в шею. Потом упал еще один солдат, другие спрятались за бортом. А Долгоруков уже поднимал одну из гранат, лежавшую у него под ногами, бросил через борт катера, наклонился за второй, размахнулся, бросил, раздался взрыв. Вторая граната упала на крышу надстройки, скользнула по ней, упала в воду за катером и разорвалась возле борта. Вера сидела с закрытыми глазами и прижав ладони к ушам. Услышала, как захлопал парус, почувствовала, что их ялик снова заскользил по воде. «Ну все», — прозвучал голос мужа, — «теперь нам никто мешать не будет». Алексей поцеловал ее руки. Вера открыла глаза и увидела горящий катер, который быстро погружался в воду. Он кренился на левый борт, за которым взорвалась вторая граната. Правый борт медленно поднимался над водой. И тут над ним показалась фигура в шинели. Человек был ранен, но он поднял винтовку и начал прицеливаться. «А у нас лодка протекает», — сказала Вера и показала на борт лодки, где были пробоины от осколков гранаты. Она уже не смотрела на тонущий катер и не видела, что в них целится. «Ничего», — ответил Долгоруков, — «успеем дойти до берега, тут всего-то». И в этот момент прозвучал выстрел. Долгоруков посмотрел на свой бушлат и стряхнул водяные брызги. «Промахнулся!» — крикнул Алексей, глядя на катер, который почти полностью ушел в воду. Надстройка, уничтоженная взрывом, горела, и никого на борту уже не было. Долгоруков обернулся к жене. Вера лежала на спине, прижимая руку к груди. «Что с тобой?» — закричал Алексей. «Меня ранили, кажется», — прошептала Вера. «Больно очень». Долгоруков наклонился над женой, расстегнул простреленный на груди бушлат, осмотрел рану. «Сейчас, родная, я тебя перевяжу. Ничего страшного, на фронте не такие ранения видел, и то...» «Я тебя очень люблю», — прошептала Вера. «Поцелуй меня». Алексей наклонился, прижал к себе Веру, коснулся губами ее губ и успел поймать лишь последний вдох. То, что издали они приняли за скалу, оказалось островом. И остров этот приближался медленно. Скорость лодки, наполнявшейся водой, падала. Парус кренился, а князь Долгоруков так и сидел на коленях, прижимая к себе мертвую Веру. Потом он поднялся. Вода хлестала сквозь пробоины в борте, наполняя ялик. До острова оставалось не более полусотни метров. Алексей смотрел, как приближаются сосны, прибрежный тростник, берег с крупными гранитными валунами. Потом он опустил парус, скинул бушлат. Лодка прошла еще немного, подгоняемая волнами, и начала тонуть. Долгоруков прыгнул за борт, оказавшись по грудь в воде, он потащил ялик к берегу. Лодка уперлась в дно. Алексей достал тело жены и побрел сквозь тростник. Выйдя на берег, он осторожно положил тело Веры на траву, опустился рядом на колени, поднял лицо к небу, где пролетали птицы, облака, ветер и, пораженный равнодушием небес, закричал.